Уважение, да и оно не нужно. Уважение – это сильно побочная штука. Если я буду делать свою работу хорошо, уважать будут просто потому, что я делаю работу хорошо. И в итоге за 100 переписываний отвалилось такое количество шелухи, которое у меня, как у начинающего тренера, тогда, ну, я был ею переполнен. У меня сейчас ее полно. Но тогда она была такая, знаете, кондовая. Так лезла изо всех щелей. Она отвалилась. Я посмотрел на это, на эту тетрадку. Я просто возблагодарил Господа за то, что я узнал эту технику. За то, что мне не потребовалось тратить много лет, чтобы вот это вот все проверить в реале. Чтобы через это все пройти, собрать все шишки этого пути, что я прожил их в виртуале просто в тетрадке. Это был настолько серьезный прорыв. Фактически это было для меня новое слово, как для тренера. Я после этого, ну буквально через 4 месяца, у меня все сильно пошло по-другому. Сильно в гору и так далее. И когда пошло в гору, это мне позволило не провалиться в самомнение, в чванство и так далее. То есть в те качества, которых у меня в тот момент было просто запредельным. Как вы думаете, сколько всего может измениться в вашей жизни, если вы потратите несколько дней? Я написал за 2 дня. 80 переписываний за 1 день. 20 за 2. 100 раз переписать. Всего 100 раз. Это немного. Я свою цель укладывал в полстранички. Она помещалась. Цель меняется кардинально. Второй момент. Кроме того, что проживаешь эту цель, тот финальный слайд, который остался, финальное описание цели, оно становится для подсознания гиперважным. Оно становится для подсознания тем шаблоном, через который подсознание понимает, что ты хочешь этого. Дальше оно делает простую вещь. Ты этого хотел? На. Появляются люди, появляются возможности, появляется желание. Появляется не просто желание, а очень большое желание этой цели достичь. И оно действительно становится для тебя не просто достижимым, а на расстоянии вытянутой руки. Протяни и возьми. И это не шутка. Действительно, когда подсознание наконец-то поняло, чего же ты хочешь, а хотим мы постоянно разного, хотим мы на протяжении дня тысячи, десятки тысяч разных вещей, явлений, и нас спасает только то, что они все разновекторные. И как броуновское движение, в итоге создают неподвижность. Ну, когда половина молекул хочет туда, а половина туда, на самом деле они все остаются на месте. Если броуновское движение упорядочить, как написал кто там, в общем, была такая фантастика, то можно было бы передвигаться всем молекулярному объекту быстро и далеко. Но этого нет. Когда мы начинаем переписывать, мы показываем хронически, постоянно, точнее долго, регулярно, чего же мы хотим на самом деле. И переписывая себе вот в эту идеальную картинку, мы от нее, честно говоря, наслаждаемся. Мы радуемся этой картинке. И благодаря этому чувству радости подсознание понимает, что это не просто то, чего мы хотим, это то, чего мы очень хотим. И оно делает все, чтобы привести нас к этому явлению. Чтобы это явление действительно было позитивненьким, мы добавляем к нему 2 фразы. Вначале мы пишем сегодня, такого-то числа, такого-то года, и дальше описание цели в настоящем времени. Потому что если пишем в будущем, оно никогда не сбудется в настоящем времени. А последняя фраза произойдет так или еще лучше для блага всех участников. Произойдет так или еще лучше для блага всех участников. Все. Это как бы вот защитная фразочка. И после того, как вы переписали 100 раз, начинает случаться всякого рода чудесатая чудесатость. Если мы после 100 переписываний начинаем действовать по следующему алгоритму. Каждое утро мы прочитываем эту цель. И если она нам показалась недостаточно хорошей, то мы ее один раз переписываем в более хорошее состояние. А вечером задаем себе вопрос, что я сделал для того, чтобы эта цель реализовалась, то мы попадаем в очень интересное состояние. Я его называю тоннель реальности, ведущий к цели. Вы вдруг обнаруживаете, что цель начинает к вам приближаться неизбежно, ежедневно, и все ваши поползновения слететь куда-то от этой цели не срабатывают. Вас к ней тащит. Конечно, по дороге она модифицируется. Иногда, порой каждый день. Потому что вы становитесь другим человеком. Вы становитесь человеком, для которого эта цель является реальностью. Для которого она, ну, просто, ну, она не может не случиться. И она случается. И когда она случается, вы ставите себе следующую цель. Ну, желательно за месяц где-то до завершения этой цели вы себе ставите следующую, на следующий период. И таким образом продолжаете жизнь, подобную жизни Парнаяла. В чем отличие? В жизни Парнаяла и в постановке цели Парнаяла напрочь отсутствует удовольствие от пребывания в реализованной цели. Есть такая вот маленькая системная ошибочка. Ребят, лучше по одной цели. Сразу несколько целей, и вы порветесь. У Парнаяла маленькая системная ошибка. Он никогда не пишет, насколько ему хорошо. Точнее, он даже не думает, насколько ему хорошо в той цели. Он цели оценивает по ее масштабу и по сумме изменений, которые она проведет в жизнях людей. Он может искренне хотеть позитивного изменения у миллионов людей. Он забывает про себя. Для себя он для себя не является ценным. Он такой же раб идеи, раб лампы, как и все люди, которых он припахал. Вы, кто не Парнаял, естественно, вы будете описывать свою цель, прописывая там, как вам в этой цели хорошо, как вы наслаждаетесь теми процессами, которые вы описали. И что может это быть за цель? Это может быть цель какая, любая вещь. Отдых в Таиланде, собственный дом, полет на Луну, идеальные отношения с Серегой. Но если это идеальные отношения с Серегой, надо понимать, что Серега их тоже хочет. Потому что если это не Серега, если Серега их не хочет, если Серега вас игнорирует, вы должны там прописать просто мужчину. И тогда в вакантное место вашей цели притянется ровно такой мужчина, какой там прописан. Понимаете? Если вы прописали туда реального персонажа, цель может не случиться. Потому что реальный персонаж и его судьба, ну, в ней не должно быть вас в такой ситуации, в таком ракурсе. Поэтому делаем открытую. Описание открытой ситуации. Не определенным мужчиной, а мужчиной вообще. Более того, каждый раз, когда мы циклимся на определенном мужчине, на определенной женщине, мы регулярно входим в фрустрацию. Мы себе построили свою картину отношений, а у человека совершенно другой язык любви, и он базируется на других исходных посылках. И то, что мы для него придумали, его может раздражать, вызывать у него боли, болезнь, что угодно. И в итоге получается, что мы хотели как лучше, а получилось, к сожалению, как обычно. Поэтому только открытая позиция. Что я с моим мужчиной, я с моей женщиной, я с моей семьей. И у нас там, и они очень радуются, а я наслаждаюсь. А я балдею от того, как им хорошо. Они прыгают, там катаются в аквапарке, а я лежу, пью пиво, наслаждаясь их радостью. Ну, например, если вы не хотите сами. Если хотите кататься в аквапарке сами, катайтесь в аквапарке. Гоняйте на Феррари, гоняйте на Феррари. Если ставим цель улучшить отношения с мужем, можно их описывать. Да, но тогда, пожалуйста, когда поставили такую цель, вы спросите у мужа, чего он хочет в отношениях с вами. Мы же настолько слабо понимаем друг друга, что просто диву порой даешься, как мы умудряемся жить вместе при таком уровне непонимания. Большинство семей никогда не оговаривало: «Милый, чего ты ждешь от жены? Дорогая, чего ты ждешь от мужа? Что такое для тебя понимание, что тебя любят? Давай попробуем. Вот если мне делают массаж, я считаю, что меня любят». Начинаем делать массаж и уточняем через несколько дней. Чувствуешь ли ты себя любимым? Понимают, что нет. Это была идея о том, что массаж приносит ощущение любви. А давай я тебе попробую сделать. Глядишь, а жена просто млеет на седьмом небе от счастья. Вот, отлично. В отношении с сыновьями, ребятишки, давайте мы вопросы отношений решим раз и навсегда. Мы можем прописывать сколько угодно свое поведение, которое помогает нашим людям чувствовать себя хорошо. Как мы делаем так, чтобы им было хорошо, а не как они делают так, чтобы хорошо было нам. Договорились? Потому что если мы начинаем писать: «Я проснулась, жена приносит кофе в постель», дальше она, там, не знаю, делает мне массаж, у нас двухминутный секс, потому что мне лениво заниматься им дольше с утра, она помогает, ну, там, она моет меня в душе и так далее. Но это будет бред сивой кобылы. Описать жену в позиции служанки, но она никогда этого не будет делать. Это не совпадает с ее уровнем достоинства. Ну, по крайней мере, моя это делать будет только в том случае, если я ее люблю. И если я эту любовь демонстрирую. И тогда у нас получается, да, 50% времени я делаю все, чтобы ей было хорошо. И секс будет явно не 2 минуты, а ближе там к часу. Потому что только тогда можно почувствовать удовольствие в полной мере. А не просто разрядку. И половину времени я ей посвящаю, половину времени она мне посвящает. И мы друг другу. Тогда будет хорошо, тогда это можно описывать. Но по договоренности с ней. И желательно так, чтобы она свою часть писала сама. Уточняя, насколько это радует меня. То есть, насколько ее радует то, что пишу я, насколько меня радует то, что пишет она. Вот тогда будет общая цель, которая радует вас обоих, которая реализуется для вас обоих. Если мы там вписываем только свои позиции, это будет ерунда. Понимаете? Надеюсь, понимаете. Кстати, такое описание потрясающе сплотит вашу семью. Попробуйте. Ничто так не помогает счастью, как четкое понимание общей цели и способов, которыми каждый участник может к этой цели прийти с максимальным кайфом для каждого участника. Продолжаем разговор. Итак, вы ставите себе цель, вы к ней движетесь. Если у вас слабая нервная система, вы не параноял, вы ее улучшаете, укрепляете. И фактически, если вы это сделаете, то любая цель достижима. Практически абсолютно любая. Даже те, которые вы изначально считали слабо достижимыми или почти недостижимыми. Цели, которые вы будете ставить, будут максимально подходить к вашему текущему состоянию сознания и к вашему текущему уровню принятия себя, принятия мира, ощущения безопасности и так далее. То есть максимально будет подходить под ваш невроз или психоз. Если вы хотите ставить себе более высокие цели, вы понимаете, что другие люди так живут, и вы хотите жить так же, но явно с той жизнью вы не справляетесь, вам страшно жить так, вам страшно зарабатывать такие деньги. Но это правда. В Америке оно, конечно, не то чтобы очень, там нет страха перед деньгами, а в России только так. Если американца спросить, ты хочешь быть президентом? 90% говорит да. В России спросить, ты хочешь быть президентом? 90% говорит, боже упаси. Остальные говорят, ты что? Просто разный менталитет. И просто разный уровень ответственности, разный уровень, ну скажем, даже не знаю, как сказать, народной любви. Или еще чего-нибудь. Не знаю. Но там почему-то хотят. У нас почему-то нет. И когда ты смотришь на цель, которую достиг другой человек, и тебе страшно, то тут помогает духовная интеграционика. Она помогает исцелить те ситуации прошлого, те родовые истории, которые у нас были, чтобы они перестали пугать нас, когда мы смотрим на эту цель. И перестав бояться, мы начинаем этого достигать. Поэтому, если вы владеете интеграционикой, то прописывайте цели, делайте их сколь угодно серьезными, сколь угодно амбициозными. С помощью интеграционики вы сможете к ним приблизиться быстро и эффективно. Опыт подсказывает, что все, кто этого хотели, все этого достиг. Кто инвестировал хотя бы вот эти пару-тройку недель в переписывание, они становятся достигаторами, но не параноялами. Если вы параноял, ничего переписывать вам не надо. Вам надо написать один раз и вписать туда себя. Но не сейчас, только после того, как мы поработаем и снимем у вас все те эмоциональные заряды, которые заставляют вас отказываться от своей жизни. После этого вы сможете вписать себя в свою цель. Понять, как вы будете жить, когда эта цель будет реализована. И тогда цель станет больше для вас. И тогда она станет вас привлекать еще сильнее. Не только своей амбициозностью, не только своей, даже не знаю как, полезностью для многих, но и полезностью для себя. И тогда подсознание начинает вас достаточно эффективно вести вас к этой цели. Вот такая ситуация. Для тех, кто не параноял, Кроме того, что вы очень увлечетесь целью и будете прокачивать свою нервную систему, увеличивать ее крепость, необходимо создать еще такую штуку, как высокую концентрацию. Дело в том, что эффективность действий прямо зависит, даже квадратично зависит от концентрации на этом действии. То есть, если ваша концентрация на 1/100, то ваше действие на 1/10. Если ваша концентрация на 1, вы результат получаете на 1. Если ваша концентрация на 10, вы результат получаете на 100. Понятно? Понятно. Как делаем упражнение на концентрацию? Берем что-нибудь, ну, не знаю, кусочек бумажки. Вот я возьму диск. Обычный диск. Беру ручку. Диск вешаю на ниточке и начинаю медленно, держа ручку буквально двумя пальчиками на вытянутой руке, очень медленно просовывать ее в диск. Ручка должна быть такая, чтобы она была чуть-чуть тоньше диска, и вытаскивать обратно. Наша задача на подвешенном диске научиться не цепляться ручкой, а она дрожит за края. Возможно это сделать только тогда, когда у вас полное спокойствие и расслабленность, и концентрация. Стоит только увести внимание куда-то в сторону, рука дергается, и вы цепляете за край. Если вы человек, который обладает минимальными навыками в электротехнике, вы можете сделать очень простую штуку. Металлический стерженек, дырочка, два проводочка и лампочка. Вот пока вы просовываете, лампочка не загорелась, все хорошо. Как только просунули, лампочка загорелась или пищалка запищала, все, концентрация потеряна. Снова разрываем контакт, продолжаем движение туда-обратно. Когда научаетесь это делать совершенно спокойно, уменьшаете диаметр дырки. Ну и сунулись. Зачем локти на столе? Вы просто встаете, подвешиваете и протянутой рукой вставил, вынул. Делай это медленно. Да, если у вас есть прибор Нарбекова, Тином, кажется, называется, тренажер интуиции, то очень хорошо подключить его к такой системе. Но это просто электроразрядник. Наказывать себя за потерю концентрации. Не больно, но ощутимо, чтобы был просто небольшой электрический разряд. Концентрация начинает расти с бешеной скоростью. Просто с бешеной скоростью. Таким образом учат, например, людей в спецслужбах. Каждый раз, когда они ошибаются, им немножко повышают напряжение. Стоит им отвлечься, они получают электрический удар. Каждый раз на 10 вольт сильнее. 20 отвлечений, и тебе очень больно. 200 вольт – это охренеть как больно. Поэтому к концу первой тренировки люди прекрасно научаются держать концентрацию на том, что им сказали. После этого, когда они научаются держать концентрацию, они могут запомнить за 10 секунд страницу машинописного текста, ну, книжную страницу, добуквенно. Просто благодаря концентрации на картинке и на процессе запоминания. Упражнение простое, требует некоторой тренировки. Танцующий стул не помогает. Сколько по времени это делать? Делать ровно столько, пока у вас получается. Заканчивать всегда на позитиве. Вот как сумел один раз просунуть туда-обратно, не задев. Похвалил себя, на сегодня больше не делаешь. Завтра даешь себе задание сделать это два раза подряд. Вот как два раза сделал, молодец, красавчик. Но сегодня хватит. С подростком так нельзя разряда с разрядом. Ну а вы подростки? У нас тут есть подростки? Пошла. Я просто говорю о том, что можно улучшить. Не обязательно разряд, достаточно лампочки. Достаточно просто самому понимания, что ты дын-дын-дын об край этой штуки задел. Все. Нам-то главное не в том, чтобы удар был, не в том, чтобы невроз у себя воспитывать. Нам надо научиться расслабленным и сконцентрированным управлять своими мышцами. И если мы смогли сделать это движение и ни разу не дергаться, не дернуться, к этому моменту у нас будет абсолютное спокойствие внутри.